Глава 22. Финальный бой перенесли на глубокий вечер. За целый день я сильно перенервничала, больше всего боялась подвести Демиана. Виссандра с Алишей не отходили от меня и постоянно успокаивали, напоминая, насколько крутой у меня парень. Не знаю почему, но их доводы не особо меня успокаивали. Самое удивительное, стоило мне пройти на ринг, и нервозность сразу отпустила. К слову, костюм, выданный Демианом, мне очень шел. В нем я походила на деву-воительницу. Эластичные штаны синего оттенка из мягкой ткани не сковывали движения. В тон к ним шла футболка с длинными рукавами, а на ноги мне выдали высокие сапоги на шнуровке. Волосы собрала в обычный хвост, позволяющий чувствовать себя более раскованно. Простившись рано утром с Демианом, мы увиделись лишь перед началом состязаний на общем инструктаже. Раздавая указания команде, он ничем не выдал своего особого отношения ко мне. Прозвучал первый удар гонга, и нас пригласили выйти на арену. Первым бросился в глаза мерцающий над головой купол. Сквозь него виднелось ночное небо. Звезда над ареной окрасилась в бледно-голубоватый и насыщенно-льдистый цвет. Эти оттенки указывали на магический уровень силы финалистов. Что бы там и Кай себе не навоображал, он сильно уступал брату. Снизу арены и трибуны со зрителями выглядели иначе. По периметру площадки располагались различные ниши. Напротив них парили сферы с заключенными внутрь пирамидами. Ректор установил лучшую магическую защиту. Сбоку арены находилось возвышение. На нем в ряд стояли 4 кресла с высокими спинками, похожие на троны, на которых сидели фигуры, полностью скрытые темным пологом. Позади них выстроился преподавательский судейский состав. Трибуны заполонило множество зрителей. Среди них в первых рядах находились Виссандра с Алишей. Они настолько активно прыгали и махали руками, что их сложно было не заметить. «Приветствую вас на финальной битве!» раздалось сразу отовсюду. Голос ректора эхом пронесся по арене, и зрители умолкли. Многочисленные взоры устремились к судьям. «Мы собрались сегодня здесь по единственной причине – выявить лучших среди лучших». После этого последовали бурные аплодисменты. Студенты на трибунах загалдели, делая ставки на проигравших. Никто не сомневался в победе Демиана. Спор велся на то, через какое время с момента начала состязания вылетит команда Икая. Выдержав паузу, ректор заговорил вновь. «Икай, капитан второй команды, воспользовался правом перетасовки и потребовал замены игроков. Джил Равинский отправляется в запасной состав. Арелин Уинштоп переходит в основной отряд». Ошарашил он всех. «Капитан Ренс, есть пожелания по перетасовке команды соперников?» «Нет», – прозвучал отрывистый ответ. «Принято. Запротоколируйте, пожалуйста, отказ», – обратился господин Кастал по магической связи к удаленно находящемуся стенографисту. «В связи с заменой участников правила меняются. Сражаетесь в парах. К основному составу из 3 человек добавляется по запасному участнику. Итого сражаются 2 пары. В пару к капитанам команд достаются сильнейшие участники. Проиграет та команда, чей капитан будет повержен или ликвидирована большая часть команды. Боевым двойкам надлежит передвигаться вместе. Между вами появится поводок, не позволяющий далеко отдаляться. Превосходно! Я до кучи стану чьим-то балластом!» Понимала это и магичка, направленная ко мне Демианом. «Не стой долго на месте и не лезь под руку! Я буду тебя прикрывать!» хмуро бросила рыженькая Жали, призывая магию. Девушка ощутимо нервничала. Оно и понятно. Кому захочется в пару со слабейшим участником? Разве что тому, кто хочет нервишки пощекотать. «Прошу пройти капитанов команд в центр арены и пожать друг другу руки!» Раскатистым эхом послышался голос ректора. И я замерла в ожидании сигнала к началу схватки. От команды псевдоводников отделилась фигура Икая и вальяжно двинулась в нужном направлении. От нас никто не пошел. Демиан невозмутимо стоял на месте. По трибунам пробежала волна шепотков. Не понимая, что происходит, слегка пригибаясь, я направилась к Демиану, надеясь убедить его не игнорировать традиции. «Арелин Уинштоп, Девушки зачастую никуда не торопятся, однако давайте на сегодня сделаем исключение. Пройдите, пожалуйста, в центр арены. Вас там капитан соперников заждался». «Куда пройти?» – растерялась я. «В центр арены?» – любезно повторил господин Катал. Неуверенно выйдя вперед, я оглянулась на Демиана. Выражение его лица нисколько не изменилось. Оно, как и прежде, ничего не выражало. «Иди», — уловив мои колебания, уверенно произнес Демиан, и я его послушалась. Тряхнув головой, направилась в центр арены. И Кай с ухмылкой следил за мной. Чем ближе я подходила, тем спокойнее становилась. На трибунах воцарилась тишина. Зрители ожидали подвоха или чего-то вроде того. Я была с ними солидарна и мысленно приготовилась к любому повороту событий. «Пожмите руки, и мы продолжим», — раздался над ареной раскатистый голос господина Катала. «Твою ж! Можно этот пункт пропустить?» Вытянув руку, Икай схватил мою и с силой ее сжал. Аж хрустнули косточки. Раздался оглушающий звук, похожий на взрыв. Я запрокинула голову и посмотрела в небо. Половина звезды артефакта окрасилась в огненный цвет. У команды Демиана Ренса сменился капитан команды. «Поприветствуйте Арелин Уинштоп!» – донес до нас свежие новости ректор. Прозвучали заторможенные хлопки. Студенты еще не успели понять, как им реагировать на произошедшую смену. У Икая с этим проблем не возникло. Он вознамерился меня разозлить. «Скажи, Арелин, разве тебе не интересно узнать, кто подсунул твоей тупоголовой подружке приглашение на закрытую вечеринку Демиана?» Глумливо рассмеялся он. «Я? Молодец, ты меня не подвела. Зажгла, сама опозорилась и братца почти опозорила. Из тебя вышла отличная марионетка». В груди полыхнуло теплом. Магия рвалась наружу, требуя выпустить ее. Я с трудом сдерживалась, чтобы не испепелить поганца. «Я с тобой после состязания разберусь», стараясь не подавать вида, пообещала ему. «Потом будет поздно. Пользуйся случаем, пока мы на арене, и никто, кроме нас, не пострадает». С чего бы Икаю проявлять заботу о ком-то, кроме себя? Я немного помолчала и ответила. «Икай, арена не место для сведения счетов». «Уверена, я это скоро исправлю», самодовольно выдал загадочную фразу маг стужи. Прозвучал финальный гонг, сигнализирующий о начале состязания. Не доверяя Икаю, я с силой выдернула руку из его хватки и выставила щит. Мои опасения оказались не напрасны. Противник стремительно сделал замысловатый пас руками и перенаправил голубоватую энергию в меня. Я ощутила вибрацию от предстоящего удара, и снежный шар с острыми иглами впечатался в огненную стену. Затем он с шипением испарился. Выставленная защита и нападение мага стужи произошли в считанные мгновения. А мне показалось, что прошла целая вечность. Наши с Икаем запястья обвили сияющие тонкие ниточки, и невидимая сила потащила нас в противоположные стороны. Произошла активация магической связки. Спотыкаясь и чудом удерживаясь на ногах, я бежала по наитию за коротким концом веревки, мельтешащим перед глазами. Давление ослабло, стоило мне приблизиться к ледяному магу Демиану. «Не отставай от меня ни на шаг», — немедленно перешел он к приказам. «Этого следовало ожидать. Стану твоей тенью». В подтверждение своих слов я подошла ближе к нему. Площадка под ногами пришла в движение. Наружу из недр земли повылезали гигантские корни трехметровой высоты. Скручиваясь, перекрещиваясь, изгибаясь, они затмили солнце. Куда подевались деревья? Не в обратную же сторону они выросли. В смысле, вглубь земли. Признаю, неуместные раздумья в разгар состязания. Сделаем скидку на мою повышенную нервозность. Я снова осмотрелась по сторонам. Кроме корней, на арене ничего не изменилось. Поправочка. В поле зрения появились и Кай с Дешалом. Готов впервые в жизни проиграть, братец. Остановился на высоком изгибе корневища капитан команды противников. Он едва не светился от предвкушения. «Ты ведь знаешь, я никогда не проигрываю». Легко запрыгнул на изогнутую корягу Демиан. На первый взгляд ничего особенного между ними не происходило. Никто не торопился нападать. Парни вели светскую беседу. При более детальном осмотре соперников я ничего примечательного не разглядела. Несмотря на некое преимущество, никто из них не обнажал магические клинки. Инстинкты вопили не расслабляться, и я решила положиться на них. Мой взгляд охватил расслабленные фигуры соперников и поднялся выше. Вдалеке, высоко в небе, я заприметила слабую небесную вспышку. О ней предупреждала Алиша. Под ее воздействием магия дестабилизируется. «Демиан!» — позвала я снизу. «Огонечек, запомни, что хотела сказать. Мы позже обязательно это обсудим». Не стал отвлекаться на меня он. Ледяной маг стоял спиной ко мне и не видел, куда направлен мой взгляд, поэтому никак не среагировал на мою просьбу. «Зря ты, братец, никого не слушаешь!» Прошел до конца изогнутого корня Икай и перепрыгнул на следующий. Арелин хотела сказать, что к нашему магическому пространству приближается интересная комета. Произойдет неминуемое столкновение, и ты навсегда утратишь магию. От прежнего величия останутся крохи. Ничего, я тебя в ближнем бою уложу на лопатки. Мне не впервой, — хладнокровно ответил ему Демиан. Твои боевые навыки тебе не помогут. Не в этот раз. Не мог сдержать триумфа и Кай. Моя магия останется при мне. Скажу больше того, вместилище моей искры увеличится. Прежде чем взяться за тебя, брат, я разберусь с капитаном команды соперников. Я обещал Милании победить и сделаю это. Арелин по полной ответит за ее страдания и унижение. Сколько можно? Надоели со своей Миланией. Ты уже всем наскучил со своим нытьем, Икай. Внезапно я почувствовала себя сильной и дерзкой. Милания никогда не влюбится в тебя. Забудь, наконец, о ней и найди себе другую. Давай, Демиан, я избавлюсь от нее и по-братски сделаю тебе одолжение. Разозлился капитан соперников. «Вот и давай после этого советы людям. Попробуй тронуть ее, и жить тебе останутся считанные минуты. Не знаю, как Икая, а меня проняло. Не хотела бы я оказаться на месте моего обидчика». В небе сверкнула вспышка, и в груди появилось давление. Связь со стихией ослабла. Магическая искра значительно уменьшилась. Я почти не чувствовала ее. «Арелин, началось!» прокричала Алиша, и меня чуть не хватил удар от ее вопля. «Я уже поняла!» прокричала в ответ, пятясь в гуще переплетенных корней. «Надеешься сбежать, выскочка?» застал меня врасплох Икай, заметивший мои отступательные маневры. «Не хочу мешать Демиану с твоей воспитательной поркой». «О чем ты? Ваша магия заблокирована, а моя приумножена!» вытянул из-под футболки сияющий кулон Икай. Стоящий с праздным видом Демиан, как я и думала, внимательно следил за ходом нашей беседы. «Дорогая вещица, где столько золота на нее взял?» – спросил он у брата. «Папа одолжил». «Не спросив, на что ты собираешься его потратить? У нас с отцом нет секретов друг от друга». На выходе гаркнул Икай. Их семейные разборки прервал бледный Дешал. «Смотрите!» – указал он в сторону. Я проследила за направлением его руки и увидела, куда он пялился. Вернее, на что. От столкновения небесной кометы с магическим пространством открылся разрезающий пространство портал. О таком я только слышала на теоретических занятиях по скачковым перемещениям. Очень кстати, в этом портале ты, братец, и погибнешь. По официальной версии, случайно. Никуда не уходи, я с тобой позже разберусь. Икай легко спрыгнул на землю и бросился ко мне. Не оборачиваясь, я помчалась наутек, перепрыгивая через низкие коренья, пролезала под высоко изгибающимися корягами. Куда-то взбиралась, бежала, спрыгивала вниз и вновь передвигалась по земле. Икай догонял меня, швыряясь магическими сгустками. Те, что попадали в меня, разбивались о защиту. Не знаю, откуда она взялась, я ее не выставляла. Убегая от него, пришлось взобраться на высокий изогнутый корень. Опасаясь выпрямляться, обхватив шершавую поверхность ногами, поползла по нему вверх. Передвижение давалось с кровью и потом. Обдирая ладони и колени, я с трудом лезла вперед. Или назад. Там не разберешь. «Арелин, я знаю, ты рядом. Давай, выходи!» Со смешком прогремело снизу. Это заставило меня взглянуть наверх. Над ареной висел плотный резервный купол. поддерживаемый артефактами. Ожидать помощи не приходилось. Ректор занимался эвакуацией зрителей. Я бы тоже не отказалась от спасательной группы боевиков. Где мое подкрепление? Где Демиан? Моих волос что-то коснулось, и я задрала подбородок, отлипая от коряги. «Устала, любимая», — участливо поинтересовался Демиан. «Знаете, мне в этот момент захотелось ему врезать. Серьезно, он не выглядел обеспокоенным. Более того, позади него шло клыкастое чудище, найденное нами на последней вылазке. Не нужно на меня столь кровожадно смотреть, Огонечек. Тебе нужна полевая тренировка, и ты ее получила. Хватит дуться. Лучше познакомься с Шелсом». У меня помимо воли вырвался сдавленный стон облегчения. «Состязание проходит не по-настоящему?» — спросила я, возвращаясь к реальности. Сев передо мной на корточки, Демиан убрал с моего лица длинную прядку волос. «Ты про предательство Икаи и моего дяди?» «Нет, это происходит по-настоящему. Разведка давно доложила королю о махинациях дяди Лоуренса. Он пропускал контрабанду и открывал порталы в другие миры. За это его сослали на границу, дав возможность достойно уйти. Он захотел свергнуть его величество, а вместо себя на должность канцлера поставить сына. Он убедил Икаи избавиться от меня. И тот, как видишь, согласился. Превосходно, братец, что ты обо всем узнал. Не придется распинаться перед тобой, прежде чем я тебя убью». Артефакт на груди Икаи сверкнул, коряга под нами затрещала и рухнула. Помимо этого затряслись и стены арены. Сверху на нас посыпались камни. Прикрыв голову руками, пригибаясь к земле, я наблюдала за обрушением стен. «Арелин!» – истошно закричала Алиша. «Дэн!» – переполошилась Виссандра и властно обратилась к кому-то, кого я не видела. «Приказываю отпустить меня! Им нужна помощь!» «Простите, ваше высочество, мы следуем приказу его величества. Прошу следовать за охраной», — последовал непреклонный ответ. «Спасайтесь, мы справимся», — заверила я девчонок и, выпрямляясь, повернулась к Демиану. «Мы ведь справимся? Ты в этом сомневаешься?» — самоуверенно приподнял он брови. Выглядел ледяной маг потрясающе. Пыль, осевшая на его костюме и волосах, ничуть не уменьшала его мужественную красоту. Демиан удерживал над нами защитный купол, лишь поэтому я не получила переломов и ссадин. Его ручной питомец свинтил в неизвестном направлении. Связь между ними оказалась не настолько прочной. Слишком мало времени прошло. «Икай, не дури, сдавайся!» — разнесся по арене незнакомый с остальными нотками голос. «Твоего отца взяли под стражу. Тебя за пособничество ждет ссылка в имение на границе. Часть ваших земель конфискована. Часть перейдет к тебе и твоей сестре. Счета в банках не обнулены в пользу короне. Тебя ждет безбедная жизнь, в течение которой мне придется постоянно ходить на допрос к менталистам», — съязвил Икай. «Мне такая жизнь ни к чему, дядя Эрнест. Я немного изменю наш с отцом план и освобожу его из-под стражи. Но прежде разберусь с вашим избалованным сынком». От того, каким безумным светом сверкнули его глаза, у меня свело желудок. На фоне этого меня нисколько не впечатлило присутствие на трибунах отца Демиана. Он находился за одним из темных пологов. Камень на груди Икая засиял ярче. Вновь началось землетрясение. Стены заходили ходуном. Гигантские корни массово ломались и крупными обломками падали вниз. Я надеялась, что остальным участникам удалось сбежать, и никто из них не пострадал. Щит Демиана налился ледяным светом. Его силы заканчивались. Он использовал остатки силы. «Давай, объединим магию!» — сквозь грохот прокричала я. «Я уж думал, ты не предложишь!» — усмехнулся Демиан. Несмотря на бодрый тон, он выглядел измотанным. Нащупав затухающую искру, я по крупицам направила магический поток к нему. «Получилось!» Огненно-оранжевые нити сплелись с льдисто-голубыми. Несмотря на это, щит рухнул. Меня сильнейшей волной опрокинуло на землю. Спину от удара обожгло болью, но двигаться я могла. Отличный знак. «Арелин, ты как, в порядке?» Сильно хмурясь, оглянулся на меня Демиан. Его поза была напряженной, от вытянутых рук исходило сияние. «За меня не беспокойся», — ответила я, кряхтя, поднимаясь на ноги. Его усилиями камнепады и обрушения прекратились. Булыжники и разломанные коряги зависли в воздухе. На их поверхности поблескивал иней. Уверенно, Демян пристально смотрел на меня, отчего я пришла в полное замешательство. Ему грозила смерть от магического истощения, а он беспокоился за меня. «Более чем. Обещаю, после того, как Икая возьмут под стражу, сходить к целителям». Продолжая направлять силу в Демиана, я приблизилась к нему. Усталости совершенно не чувствовала. Магия равномерно, без последствий, перетекала от меня к нему. Не знаю, что заставило меня обернуться, но я это сделала и обомлела. Прямо над тем местом, где я упала, завис огромный каменный кусок. Он мог меня раздавить и обязательно раздавил бы. Меня поражает ваш оптимизм. Вальяжной походкой направился к нам Икай. Я стал сильнейшим магом в этом мире. Вы, наоборот, ослабели. Никто не придет к вам на помощь. Никто, кроме меня, не в силах деактивировать купол. А я пока убирать его не собираюсь. «Одумайся, мальчик мой! Мы ведь семья!» — воззвал к его родственным чувствам Эрнест Ренс. «Раньше об этом нужно было думать, дядя. Не стоило вам брать под арест моего отца». Глядя на приближающегося злодея, я затаила дыхание. Многое говорило в пользу того, что Икай хотел лично, смакуя момент, избавиться от меня. Чтобы ему помешать, Демиану придется полностью ослабить предметный контроль, и разрушения возобновятся. Прекрасно понимая это, Икай бесстрашно встал напротив меня. «Обещаю, смерть будет быстрой, Арелин. Чего не скажешь о твоем возлюбленном? Предупреждаю в последний раз. Не трогай ее», – процедил Демиан. «Его заступничество, безусловно, похвально. Но кто, собственно, позаботится о нем самом?» Резко разорвав связь с Демианом, я огненным потоком ударила в грудь Икая, вложив все силы, которые имелись. «Что я натворила?» Защита Икая полыхнула пурпуром. Камень, заточенный в артефакт, на его груди треснул и погас. «Если б не он, я бы испепелила этого недозлодея!» «У нас появился победитель!» — пронесся по арене восторженный голос ректора. «Отсроченная магия сработала! Поздравляем, Арелин Уинштоп! Давайте дружно поаплодируем победителям!» Раздались резкие отчетливые хлопки. «Мне приятно знать, что я тебе дороже собственной жизни, Огонечек!» От приглушенного вкрадчивого голоса Демиана по телу пробежала волна облегчения. «Он не пострадал!» «Впредь прошу больше ничего подобного никогда не делай. Я в состоянии защитить тебя и себя. У меня все было под контролем». Опустив руки, он подошел и врезал брату по физиономии. Из разбитого носа Икая ему на губу упало несколько капель крови. «Ты мне нос сломал!» – прижал к лицу ладони Кай. Он понял, что его перехитрили, и не сопротивлялся, а лишь скулил. «Скажи спасибо, что не шею». Демиан подошел ко мне, обнял и скомандовал: «Забирайте его». Заторможенные булыжники, камни, коряги, осколки засветились светом. Постепенно развеиваясь, они крупными хлопьями снега опустились на землю. «Твоя сила не пропала?» – спросила я Демиана, прижимаясь к нему. Он погладил меня по волосам и с серьезным видом произнес: «За возвращение магии нужно благодарить Шииса». Вспомнив о его питомце, я осмотрела разгромленную площадку. Лохматая зверюга довольно лежала и сопела у дальней стены. Шиис поглотил магическую вспышку. Этой кормежки ему должно было хватить надолго. «Сын!» — скупо прозвучало сбоку. «Отец!» — не выпуская меня из объятий, приветствовал подошедшего к нам родителя ледяной маг. Поскольку Эрнест Ренс подошел достаточно близко, мне удалось внимательно рассмотреть его. На вид не старше 40, одет в серый костюм и черные туфли, в руках коричневая трость с золотым набалдашником. Лицо Эрнеста Ренса выражало безграничную гордость. В целом он выглядел как человек, чьи приказы безоговорочно исполняются. В присутствии отца Демиан и не подумал от меня отстраниться. От этого я чувствовала неловкость перед его родителем за нас двоих. «Сын, представишь меня своей спутнице?» Жесткая линия губ Эрнеста Ренса стала четче. «Арелин, моя девушка», — твердо произнес Демиан, но стоило ему обратиться ко мне, и его голос смягчился. Огонечек, познакомься с моим отцом, Эрнестом Ренсом. Я наслышан о вас, юная леди. Надеюсь, обо мне говорили только хорошее. Сильно нервничая, поинтересовалась я, с запозданием понимая, какой бред несу. Брови Эрнеста Ренса сурово сошлись к переносице. Ага, мне при нем точно не дифирамбы пели. Зато на губах Демиана появилась тень улыбки. Огонечек, разве может быть иначе? Ты у меня настоящее сокровище. Постоянно всяким недоодаренным и убогим помогаешь. Я тщательно старалась не воскликнуть: «Демиан в самом деле говорил обо мне?» Просто не замечала за собой ничего подобного. Излишним состраданием я точно не отличалась. Выслушав сына, Эрнест Ренс прищурился и покачал головой. «Извини, сын, но твоя девушка не похожа на добрую самаритянку. Она едва не убила твоего брата». «Это вышло случайно», — вставила я. Вид у родителя Демиана сделался угрюмым. «Своими необдуманными действиями, юная леди, вы чуть не погубили славный королевский род». «Вон как заговорил!» Обалдело хлопнув ресницами, я гневно уставилась на Эрнеста Ренса. «И Кай хотел убить вашего сына!» — припечатала я, забыв о любезности. «Хотел!» — кивнул родитель Демиана. «И вы после этого его защищаете? Он член королевской семьи». Я глубоко вздохнула и с бесконечным терпением спросила: «А если бы ваш сын пострадал, вы бы и тогда Икая защищали?» «Вероятнее всего», — обескуражил меня брат короля и по совместительству отец Демиана. «Случившееся сегодня не покинет стен Академии. Слухи и сплетни сдержит клятва, данная студентами при поступлении. Они ни с кем не смогут ничего обсуждать, исключение — отпрыски королевских кровей. Остальные будут знать и помалкивать». Закончив на этом наш разговор, Эрнест Ренс отошел от нас. «Ты ему понравилась», — с улыбкой произнес Демиан. «Я не разделяла его уверенности».